Это начало первой стороны 21-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Продолжение. Страница 559. Так Игорь оказался в Петербурге 1824 года. По дороге, то есть пока он сидел на своей палочке, случился с ним очередной вневременной казус. Одежда его распалась, и деньги исчезли, они были моложе 1824 года. Так его ограбило время, как вор на большой дороге, и оказался он голый, с сундучком и тросточкой, и что было ему делать? Ничего не оставалось, как версии ограбления и придерживаться. В участке обнаружат много несоответствий в показаниях, передадут выше, вплоть до третьего отделения. Там несоответствиями пренебрегут, зато предложат дружбу. Как они, однако, логично, думал Игорь, обнаружит себя на службе именно в третьем отделении, провинциал, на возрасте, без состояния, без определенного места жительства. Ему вдруг стало скучно. Он отнесся к предложению вяло и безучастно, почти согласный с ним, как с приговором. И тут, будто ветер, будто вспышка, будто ласточка, будто фалдочка знакомого фрака, гений, восхитился Игорь. Как он был прав с самого начала! Сразу распознал, что шпион. Он вспомнил свои первые шаги в 1836 году, и вдруг оттуда, из той неудачи, Пушкин, наконец, протянул ему руку. Игорь руку ту ухватил, подтянулся и из ямы выбрался, а Пушкина и след простыл. Как хорошо! Радостно вышагивал на воле Игорь, как бы я ему в глаза посмотрел, когда он вернется в 1826-м. Диву давался, что его пронесло, да и мы, признаться, диву даемся. Представьте себе не то, что конец 21-го современного интеллигента, а как ведь беззащитен? Что он может? Что он умеет? Что он даже знает вне круга, столько же о том же знающих? Вычтите его из этого круга заслуженной карьеры и опоры, что останется? Ни ремесла, ни состояния. А он уже совсем по тем временам старичок лет 40, седой почти. 12 лет, и каких? Так или иначе разделенных с Пушкиным. Дома в 21-м назначили бы ему инвалидность или какой-нибудь пенсион, как балерине, шахтеру или подводнику, а здесь? Приобрел-таки трудовую биографию в масштабах нашего начинающего литератора. Разносчик, конторщик, репортер, переводчик в порту. Ему, столь образованному, почти на 3 века вперед пришлось наконец-то чему-то поучиться. Как он был горд, когда освоил счеты, и делить и умножать в столбик. Считать ведь приходилось не себе, а хозяину. Откуда цифра? — спросит хозяин. Как ему объяснишь, что компьютер не делает ошибок? Хозяин хочет сам убедиться. Как музыку слушал Игорь, собственное щелканье костяшками, все более артистичное, и про компьютер забыл с удовольствием. И русский язык его был не лучшим, но и тут он преуспел. Говорить на все более и более русском языке было медленным и мучительным удовольствием. И писал он уже почти без ошибок, особое наслаждение испытывая, когда вовремя вспоминал про ять. По пушкинским следам он прижился в Коломне поближе к его прошлому, к его первым квартирам, к его будущей поэме. Такой же домик, светелку 3 окна, крыльцо и дверь, нашел он, хотя и до службы далеко, зато ближе к хозяйской дочке Наташе, о которой он как бы и не помышлял, но все же домой было возвращаться приятней. Она была угловатая и мила, она краснела, он смеялся, и она обязательно спотыкалась. Споткнувшись же, непременно выбегала куда-то за печку, за занавеску, на кухню, и Игорь еще долго улыбался, довольный. Он брякнул как-то ей комплимент, что она похожа на свою тетку Ростову, и долго не мог простить себе этот анахронизм. Наташа впала в мучительную ревность к своей предшественнице. С строгая мамаша не обольщалась в той же степени достоинствами дочки и прежде всего ее приданным, а потому при всей подозрительности, а может и благодаря ей, довольно стремительно склонялась к тому, что лучшей партии дочери и не сыскать. Что ж, что домосед, немолотый, со странностями, странность была эти вот долгие прогулки по городу и бормотанье. Не то, что напевает, а может быть, сам с собой разговаривает. Для песни мало, для речи много. Однако счастье дочери мамаша не так легко вверяла в чужие руки. Проследила, куда ходит, к кому, проследила и успокоилась. Никуда и ни к кому не пьет, не курит, не посещает. Что же еще? И он бродил, бормоча будущие строки, например, все те же. «Ищей горшок, и сам большой», и усмехался довольный. Так он обрел свое скромное эмигрантское счастье. И еще вот что он начал писать. Нет, не стихи. Стихами при Пушкине не побалуешься. Прозою он писал. То экспедиционный отчет, то мемуары из 21 века, то даже пробовал из современной жизни 20-х годов 19-го. Не хуже уже получалось, вся русская проза была еще в будущем. Две его заметки были даже в газете напечатаны, они могли попасться на глаза Пушкину. Но и тут досадный анахронизм. Рассуждая о современном градостроительстве, Михайловский манеж назвал он «зимним стадионом», а Петровскую площадь даже не Сенатской, а площадью декабристов. Так он жил и ждал. Между тем еще ни наводнения, ни восстания. Странен без Пушкина Петербург. Будто при нем и был построен, будто 100 лет понадобилось для продолжения его строительства. 100 лет от Петра до Пушкина, и снова застучали топоры, завизжали пилы, заскрипели лебедки. Одновременно начали строить все, и все, что казалось нам потом построенным последовательно. И биржа с пристанью и набережными, и казармы, и конногвардейский манеж, и перестройка Адмиралтейства, и бульвары, и мосты, и Казанский собор, и Исаакиевский, и Троицкий. Росли рощами из колонн, но куда быстрее рощ, а уж жилые 3-4-этажные дома, те просто как грибы. Запомнив Петербург 1836 года, Петербург, из которого Пушкин ушел навсегда, вы бы очень удивились Петербургу в 1824-м. На каких-то 12 лет младше. Ни здания Сената и Синода, ни сфинксов, ни Александровской колонны, ни тех, ни других триумфальных ворот, знаменитых львов вдвое меньше, почти ничего из того, что будет когда-нибудь носить его имя, ни Александринки, ни Пушкинского дома, будто все стремилось поспеть в пушкинскую строку, торопилось блеснуть в его взоре. Нет, он мог не умереть. Я же вижу его живым, садящимся в поезд в том же 1837-м, вижу, как он пряменько так на скамеечке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз. Ему и больно, и смешно. Проклятый господин Облачкин! Это было 7 января. Я сунул червонец Никифору, он не устоял, сказал, что все сделает. Я стоял у подъезда, сжимая коробку с пенициллином. Сердце выпрыгивало у меня из груди, и перед глазами плавали круги, но необъяснимая уверенность, что на этот раз он меня выслушает, была сильнее страха. И тут этот мальчишка-купчик лет 14 со своей слюнявой тетрадкой и мимо меня, и прямо к той же двери. Повар ему открыл, а тот ему тетрадку сует. А я уже слышу, что Пушкин спускается, его голос. Никифор меня не подвел. А повар мальчишку выпихивает. Пушкин занят, говорит, и дверь закрыл. Тьфу, черт, думаю. Принесла тебе нелегкая, все запутал. Однако мальчишку жалко, шагнул понурый, и личка у него, как фамилия. Ну и по делам. Однако, думаю, Он и блоковских моих стихов читать не стал, что ему облачкинские. Тут дверь распахивается, я возликовал. Это Никифор за мной, а это все тот же Василий. Меня отпихнул, бежит, кричит: «Господин Облачкин, господин Облачкин, вернитесь!» Облачкин взлетел, а перед моим носом Василий опять закрыл двери. Я уж и закоченел совсем, а ни Пушкина, ни Никифора, ни даже Облачкина. Наконец дверь распахнулась, со счастливым Облачкиным в проеме, за ним Никифор смотрит на меня смущенно, плечами пожимает, руками разводит. «В следующий раз, барин, — говорит, — что делать? Я за Облачкиным, придушить его готов. Так и так ему говорю: такой-то и такой-то, тоже поэт, тоже Александру Сергеевичу стихи приносил. Да вот ему повезло, не мне. Какой он, мол, спрашиваю, Пушкин-то очень строг. Что вы, — отвечает Облачкин, — душа. Я уж кому не носил, никто и не разговаривает, а он так сразу и прочитал тут же тетрадку и похвалил, и еще, если напишу, приносить велел. Не утерпел я. Покажите, — говорю. Он, окрыленный, охотно мне тетрадку отдал. Смотрю, это же надо. Ну, ничего. Ничегошеньки просто в его виршах нет. И чтобы сам Пушкин... А что же он вам еще сказал, домогаюсь я? Спросил, сколько лет, да богат ли батюшка, да своя ли у меня фамилия, то есть как своя ли. Ну, не псевдоним ли какой я себе выбрал, ну? Ну, я и говорил, что своя, совсем своя. А он просто так обрадовался, начал меня щекотать, тискать и хвалить. Молодец, говорит, что поделать, гений. Что ему мой пенициллин, когда по земле мальчики-поэты такие фамилии носить могут? Нравится мне здесь его поджидать. Все так медленно, а быстро. И все время что-то. А там у нас все быстро, а ничего. За 12 лет, что я в Петербурге не был, сколько еще всего предстоит при Пушкине построить. И все это будет построено. На все это смотреть можно будет веками и строчки его бормотать. А у нас? И описать-то нечего. Ни одной детали, хотя все они детали. Вот Охтенко идет с бидоном, так она в голландском чипце, а у нас Порошкова из отдельного краника со счетиком льется. И краник не из металла, а счетик электронный. Вот санки проехали, так у них и полозья скрипят, и из-под хвоста лошади конские дымящиеся яблоки сыплются. А у ямщика что кушак, что морда краснее некуда, а у нас залез в прозрачную скорлупу, сложился втрое, как зародыш. Телефонный номер набрал, кнопку нажал, и никто тебе даже «Алло» не скажет. А в ту же секунду сидишь ты напротив абонента за 400 тысяч километров. И он тебе искусственный аперитив предлагает, который прикрепляется, как клипса в нос, и балдей, если можешь. Вот уже не «Алло», так не «Алло». У них, так я сейчас от обиды на Облачкина в трактир зайду, и меня человек обслужит. Человек — это у них презрительно почти звучит, потому что не господин, а человек всего лишь. А для меня-то, что мне не механическая рука мечет то, что тараканы, муха, только что живые, а в тарелке плавать могут, что человек живой, и салфетка его грязнее улицы, все это одно счастье и умиление. И метры здесь не квадратные, а спальные, да гостиные, да столовые. И нет всех этих кишок, трубочек и проводочков, гарантирующих нам жизнеобеспечение, воду, воздух, тепло, свет, связь, информацию, как умирающий в реанимации. Отключи проводки. А где ты, человек? А тут: эй, человек, что там у тебя есть? Ну, хотя бы и лимонаду. Как медленно все тогда строилось, как быстро. И все... это оставалось вплоть до нас, никуда не девалось. Примитивное орудие, труд почти рабский, соображения инженерные будто бы скудны, средства технические безнадежны. Отчего же так хорошо получалось? Лучше, чем потом со всеми нашими ухищрениями. Рука была умна, и ум был ручной. И не было движения бездумного, и не было мысли незаботливой. Нет, не пойму пока. Вот кого я еще не прощаю, так это Брюлова. Ну что ему было картинку ту Александру Сергеевичу не подарить? Тоже мне Рубенс, европеец дутый. Ведь Александр Сергеевич даже на колени вставал. Пусть шутку, но искренне, но вставал. А тот потом, мол, подарю. А ему 3 дня жизни всего оставалось. Главное, потом еще и домой к нему пришел. Александр Сергеевич ему детушек сонных выносит, хвалится. А тот, ну чего ты, спрашивается, женился? Грустно вдруг стало Александру Сергеевичу, скучно. Да так, говорит, за границу не пустили, вот и женился. А тот из-за границы всю жизнь не вылезал, и женат не был, и детей не имел, и ни шутки, ни грусти его не понял. А ведь правильно не подарил, потому что откуда же знал, что тот погибнуть может? И ехал бы живой Александр Сергеевич в том первом поезде из Петербурга в Москву и картинку собою, подаренную Бреловым, увозил с собою. Так он писал, темно и вяло. Здесь бы и должна была бы начаться повесть о бедном нашем Игоре, коли уж он решил здесь жить. Здесь бы и начать, да уж больно некогда. Срок авторского пребывания в деревне решительно подходит к концу. Так неужели опять не допишу ничего до конца? К тому же под рукой никаких источников. Не только по Петербургу пушкинского времени, и даже и просто томика самого Пушкина нет. Нет под рукой источников в деревне, но и обычных источников в деревне нет. Ни озера, ни речки, ни колодца, хотя с неба льет, не переставая. Сено так и не просушить. Источников нет, прудики копаем, в глине вода стоит, никуда не уходит. Из прудиков ведрами черпаем, в дом носим. В доме тепло, если печь протопить, а если не топить, то холодно. И если воды не принести, то ее не будет. И идти за ней под дождю глине. Глины по пуду на сапог и скользко. И свет отключился, и трансформаторная будка через все поле, далеко, и по тому же дождю. Из 3 наших домов все в окошке поглядывают, кто пойдет, а никто пока не идет. Свечки зажгли в окошках, и я зажег. Мысли автора и героя начинают пересекаться, прав он про реанимацию. Пусть и не столь совершенна наша техника по сравнению с его будущей, а я и там, в столице, пусть кривыми, ржавыми да грубыми, но кишками к общей жизни, без которой мне и дня не прожить, подключен к батарее, унитазу, телевизоры, а шнуры спотыкаюсь. А если, не дай бог, то, о чем Чистяков давеча грозил, по телевизору комментатор грозит, раз грозит, 2 грозит, привыкаем. Не страшно. Не угроза это, а обстановка в мире, вроде мебели. Там Англия стоит, тут Зимбабве бурлит, здесь бомба висит. А отключи меня. За что говорить? Тут однажды не то, чтобы горячую воду отключили временно. Тут однажды из обоих кранов кипяток пошел. 3 дня рук не помоешь. Не то, что лица не сполоснешь. В городе страшно, если без телевизора, да чистяковские мысли думать. А здесь, в деревне, не так страшно, потому что отключать не от чего. Потому что здесь война уж будто и была. В соседней деревне Турлыково на днях последний житель погиб. Ехал в кузове, грузовик перевернулся. И на него ящик с гвоздями. Был я в этой деревне. Красивая деревня, много красивее нашей, как и название ее. Сама на холме, вокруг луга, вокруг лугов лес. Высится деревенька над нашей, как храм Божий. И жила она лучше нашей, видимо, потому что и колодцы есть. И окна резными наличниками украшены. Значит, было время не только на прокорм, а и на удобство, и на красоту. Признак крестьянской цивилизации. Дома стоят почти целые. Вселяйся и живи. Ну, подремонтируй слегка и живи. А только жить некому. Я в дом один вошел, в буфетики и стаканы и ложки. Не то чтобы ценные, но годные. А в шкафу даже платье на плечиках висит. Инвентарь подобрать можно, ножовку хорошую или молоток, или косу. Будто бежали отсюда наспех. Будто от проказа или будто нейтронную бомбу именно здесь испытали. Суровый здесь, конечно, крайний климат, и не почвы, север, да глина. Вода все время с неба, вода и вода. Дорог, конечно, нет, но ведь жили же. Ни одно поколение, если уже наличники вырезать стали, в какое время сбежали они? В завтрашнее. Они сбежали, а я чего здесь делаю? Я здесь пытаюсь сделать вещь хоть какую, хоть такую, потому что там, откуда я, уже никакой вещи не сделаешь из связи с миром. Не с делом, а со всем миром, с телемиром, фоном и визором. Деталь там живая, не водится. Корова мычит сейчас, и трава растет сейчас, и дождь льет сейчас, и делать что-то нужно именно сейчас, не вчера и не завтра. Если поставить времени за пруду, пытаясь задержать прошлое или накопить будущее, то вас затопит через крошечную дырочку под названием «сейчас», и вы захлебнетесь в потоке настоящего. Игорь, конечно, знал про наводнение, но к этому историческому отрезку его специально не готовили, планируя его пребывание лишь в 1836 году. Он знал, что осенью в этом году его больше всего пострадают гавань, Васильевский остров, Петроградская сторона. Зато они и жили в Коломне, которая он не помнил, чтобы так уж пострадала, а в гавани он работал. Следовательно, первым встретит наводнение и успеет принять меры для безопасности будущего семейства. К тому же он расписался, у него пошло, повесть из современной петербургской жизни веяла свежестью пришельца и знанием постояльца. Временами ему казалось, что ее и Пушкину будет не стыдно показать, правда, лишь временами. Вспоминая про грядущее наводнение, он бормотал бессмертные строки будущего медного всадника, словно полагая его чем-то вроде путеводителя в приближающемся испытании. День 6 ноября был дрянной, хлестал дождь, дул проницательный ветер, вода значительно возвысилась в Неве. Вечером на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные огни, предупреждая жителей о наводнении. Однако почивали все мирно, и Игорь уснул, уронив утружденную голову на рукопись. С рассветом он поспешил на службу, полтора часа быстрого ходу не шутка. Стихия разыгралась против вчерашнего. Волны разбивались о гранитные набережные, вставая стеной брызг, вода из решеток подземных труб била фонтанами, собирая вокруг себя любопытных. Игорь шел навстречу стихии и не боялся, потому что все дорогое оставалось в тылу, и Наташа, и рукопись. По Исаакиевскому мосту он перебрался на ту сторону Невы. Идти становилось все труднее, порывы ветра сдували с ног, но Игорь шел настойчиво, будто этим защищал все то, что оставлял за спиною. И вдруг той же силою понял, что это не угроза наводнения и даже не дань ему предшествующей, а вот оно само и есть. Вдруг необозримое пространство перед ним оказалось кипящую пучиной. Над нею клочьями носился туман из брызг. Волны разрывались на острые куски вихрями, как ножами, и так летели острыми треугольными обломками, будто утрачивая свойства жидкости. Кареты и дрожки плыли по воде, спасаясь на высоких мостиках, как на островках, и тут он увидел огромную барку, несущуюся прямо на него. Она пронеслась, однако, мимо и врезалась в кирпичный дом, который обрушился от столкновения. Полузахлебнувшегося Игоря подобрали в волнах. Бот принадлежал английскому торговому судну, на борту которого Игорь побывал накануне по служебному делу. Он знал шкипера. «Там ад», — сказал ему шкипер по-английски, тыча большим пальцем за спину. «Большие суда носятся между домами, крушат их и сами рассыпаются в щепы. Да, одно я видел», — согласился с ним Игорь. Какое-то бесчувствие охватило его. Он теперь так же стремился обратно, как поутру вперед. Части разорванного Исаакиевского моста неслись навстречу, а один обломок чуть не опрокинул их бот. Разъяренные волны свирепствовали, и на Дворцовой площади, и Невский проспект превратился в широкую реку, но бедствие на Адмиралтейской стороне все же не было столь ужасным, и это слегка успокоило Игоря. В середине дня вода начала сбывать, к вечеру на улицах уже появились первые экипажи, и к полуночи Игорь добрался пешком до своего дома. На месте своего дома он обнаружил пароход огромной величины. На борту его прилепился листок вроде объявления. Машинально он отлепил его. Все строчки были размыты. Но какой же автор не узнает лист своей рукописи в лицо? Волны, ветер, обломки, кумир с занесенным победным копытом. Он же сейчас в Михайловском. Откуда он все знал? В ужасе забормотал Игорь, опять внутри пронесся ветерок, и будто завернулась фалдочка чьего-то фрака, и вспышка вроде молнии полыхнула перед глазами в последний раз, осветив черную громаду парохода и размытые строки Игоревой рукописи. Игорь захохотал и побежал, обезумев, как Евгений, бормоча строки будущей пушкинской поэмы, как заклинание. За ним гнался автор поэмы, ветер трепал его бронзовую пелерину, но живого Пушкина здесь быть не могло, тем более и бронзового, не Опекушинского, не Аникушинского. Да ведь и сам памятник еще не написан. История вышла из берегов, как Нева, и захлестнула Игоря с головой. Он прятался от Пушкина. Прятался за церковью Покрова, мелко и неумело крестясь. Здесь его и подобрали, израсходовав внеочередной миллиард миллиардов на спасательную экспедицию. Здесь, в центре Коломны, но в наше с вами время, мокрый насквозь, под ясным небом, он топтался около архитектурного сооружения с буквами «М» и «Ж» на месте былой церкви, в отчаянии сжимая обломки своей тросточки. Там он и сидит, кончая свой 21-й. За окном в черном космосе шелестит великое 300-летнее. Спутники развешаны, как гирлянды на новогодние елки. Праздничные шутихи перелетают от спутника к спутнику, искрами осыпаясь в пропасть остального мироздания. Палата его тиха и отдельно. Но он и так ничего не слышит, времена спутались в его голове, в ней бедно не прекращается погоня будущего за прошлым. Он гонится за Евгением, Евгений за Пушкиным, Пушкин за Петром. Потом они бегут в обратную сторону. Все гонятся за ними, тогда ему страшно. За окном космические физкультурники в индивидуальных скафандрах с прожекторами во лбу исполняют в акробатическом полете горящую цифру 300. Игорь бормочет, как Герман, тройку-семерку туза, перебирая теперь уже такие древние строки. «Дар напрасный, дар случайный, посадят на цепь, как зверька, похоронили ради Бога». Он сжимает и разжимает кулак, в котором пуговица. Он жалобно плачет, бьется и воет, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он спокоен. Его счастье, они не догадываются, что она подлинная. Все больше бессилия овладевает автором на его чердаке, если бы автор видел, до чего похоже его жилище, на его собственную попытку описать будущий мир. Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глухая, и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щелей дырочек, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар или дотлевает. Слайды Игоря проявили, пленки прослушали, подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть, он не засветил и не стер, но только тень. Как крыло птицы, вспархивающей перед объективами, получилось. Поражала, однако, необыкновенная бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотнесении с записями безумного времелетчика. Буря, предшествовавшая облачку, глядя на которую поэту пришла строчка «Последняя туча рассеянной бури», молодой лесок, тот самый который «Здравствуй, племя молодое незнакомое», портрет повара Василия, захлопывающего дверь, замечательный портрет зайца на снегу, в стойке уши торчком, передние лапки поджаты, арба, запряженная буйволами, затянутая брезентом, вокруг горцующие абреки, рука со свечой и кусок чьей-то бороды, волны, несущие гробы, и дальше все вода и волны, и пленки, шорохи, трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотание, будто голос на другой частоте или магнитофон не на той скорости, и вдруг отчетливо, визгливо и высоко. «Никифор, сколько раз тебе говорил, этого не пускать!» И здесь мы ставим точку, как памятник. Памятник самой беззаветной и безответной любви. И обнаруживаем себя, слава Богу, в своем, в собственном времени, наше время, мое и ваше, под утро 25 августа 1985 года. Битва. Эпиграф. И поэзия приводила их в такое упоение, что они стали усматривать случайно попавшихся стихах великие примеры будущей судьбы. Таким образом, действительно, ни философ, ни историограф не могли бы поначалу проникнуть в крепость народных суждений, если бы великая поэзия не распахивала ворота. Защита поэзии, 1580 год. Конец эпиграфа. Раздел первый. От А до Ижицы. Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Мы пользуемся им так же естественно, как пьем или дышим. В глубине XX века, в котором мы находимся, слово «пользоваться» становится все более безнравственным, если не преступным. Воздухом равно дышат люди бедные и богатые разных убеждений, возрастов, национальностей и вероисповеданий. Бесплатность его никогда не обсуждалась до нашего времени, но и воздух оказался не бесплатен в перспективе. Сознание современного человека трещит, осложненное теперь и экологическими проблемами. Но перестроиться все еще не может. Воздух, вода, земля — какой бесполезной вещью может оказаться однажды бриллиант? А язык — это тот же океан. Как бы ни были обширны и глубоки и тот, и другой, в них очень трудно добавить хоть каплю, хоть слово. Всего этого столько, сколько есть, но не больше. Сказать новое слово так трудно, что в чрезвычайную заслугу это ставится недаром. Огромное число понятий в нашем мире не оказались достаточно важными, чтобы получить имя и войти в словарь, хотя в самой жизни они немые и безымянные, очерчивают собой сферы и сферочки, достаточно отчетливые. Не названные одним словом, они могут быть определены лишь системой других слов. Даже статьи, даже целой книги может оказаться едва достаточно для определения нового понятия. Казалось бы, чрезвычайно неэкономно тратить много слов вместо введения нового, но одного знака, заменяющего, быть может, тонны бумаги. Однако пробиться в словарь — чрезвычайная честь. головокружительная карьера для нового понятия. Словарь ревниво охраняет численность своего поголовья. Это проливает некоторый свет на природу литературы, которая, по сути, является подвижной частью устоявшегося языка, восполняя недостаточность числа словесных символов постоянным формулированием понятия текущей жизни, не оказавшихся настолько старыми или вечными, чтобы попасть в язык. Именно такими новыми, хотя и громоздкими словами, являются новые книги, и сами писатели выступает имя собственное, но известное уже всем. Пушкин, Гоголь, Чехов — это уже слова, а не только имена. Им непременно соответствует что-то отчетливое в сознании. Но Пушкин — это еще и целый ряд слов, как то «Медный всадник», «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Гоголь — это множество слов, практически все его персонажи. Ноздрев, Акакий Акакиевич и так далее. Даже слово «нос», которое есть в языке, расширено словом «нос», существующим у Гоголя, а Чехов, по сравнению с ними, одно слово — Чехов. Безупречно прекрасное, но одно. Чем больше писатель, тем лучше он понимает невероятную заслугу нового слова, потому что ввести уже не имя собственное, а слово в словарь — заслуга чрезвычайно лестная. Можно умалчивать о достоинствах собственных произведений, но не проговориться гордо насчет того, что именно тебе принадлежит слово «стушеваться», тут уж не удержаться. О Карамзине уже мало что помнит живого, но с помощью восхищенной зависти писателя известно, что ему принадлежат слова «промышленность» и даже «общественность». А эта заслуга ни с чем не сравнимая. Одно дело, какое значение сыграет то или иное произведение для общества, и как будет оценено другое, что в тайне, по-цеховому, даже не всегда в сознании ценят люди, пишущие друг в друге, в живописи, в музыке больше так называемой техники, и профессионалы отчетливее ориентируются в заслугах перед гармонией композиции или цветом и так далее. Люди, пишущие, могут ощутить такую же заслугу в языке, стиле, но не в масштабности и значимости произведения. Хотя в конечном счете справедливость устанавливается, и эти заслуги уравновешиваются. Но существует слово «Зощенко», и все еще не существует слово «Пришвин». Однако и так, что как бы не относиться иной раз плохо к поэту Маяковскому, как не любить поэта Заболоцкого, слово «Маяковский» есть, есть слова «Заболоцкий», как нет, как и нет. Впрочем, и слово «Боротынский» нет. «Горько» стал словом еще и потому, что с маленькой буквы он тоже слово. Необыкновенный таинственный аппарат признания работает через язык, регулирует численность устоявшегося и подвижного языка с необыкновенной точностью, тонкостью и циничным беспристрастием, принципы которого нам не до конца известны. Каким-то образом именно в живой речи взвешивается масштаб, вес, гений, некая несмущенная нравственным или вкусовым оценкам, значимость, приводя язык в пропорциональное отношение к живой жизни. Здесь карьеры слов и подвижного запаса имен абсолютны, как и в жизни. Мертвому слову может быть обеспечено лишь временное, официальное положение, но язык не подкупен. Он, правда, может быть засорен и развращен, в него, конечно, насаждается и изгоняется, но эта вода до сих пор способна очищаться, как дышит, хоть и не из последних сил океан, все еще справляясь с мусором человеческим. Он все еще океан, как и язык, все еще язык. Словарь — это справедливый аналог мира, мира, взятого в статистическом сокращении, где слово «добро» и слово «зло» равны друг другу, а почему-то Бог и дьявол не равны. В слове отнюдь не заключено раскрытие его смысла, в нем лишь координаты в пространстве материи и духа. Идеальная иерархия слов, как определил Лев Толстой, чудо пушкинского языка. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Как выводит язык эту общую заслугу предмета, понятия или имени, за которую принимает или не принимает свои ряды, изгоняет или временно отправляется новым словом, это воистину тайна сия великая есть. Про неисчислимое число капель, составляющих океан, с уверенностью можно сказать лишь одно, что оно конечно, что первая капля будет первой и последняя последней. Даль — это наш Магеллан, переплывший русский язык от А до Ижицы. И было у него первое слово, которое он записал, и было, оказавшееся последним, предсмертное. Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так оно и было. В результате этого подвига мы имеем не только четыре великих тома, не только сам словарь, но и новое осознание языка как не безразмерной вещи, а вполне конкретного осязаемого организма — Живаго. Даль сумел назвать все известные ему слова одним именем — «дали в словарь». И это стало новым словом, и обнявшим, и поместившимся в нашем языке и сознании. И для меня не просто символ, что из писателей пушкинского или после пушкинского поколения у постели умирающего Пушкина находился именно Даль, что именно ему достался простреленный пушкинский сюртук, если пытаться осознать не только пушкинское наследие, но и пушкинское дело, не только место Пушкина в развитии и смене литературных течений и форм, но его место в самой русской речи, никто иной, как Даль, является его преемником и наследником. И если Даль и не гений, как Пушкин, то дело его гениально, и трудно даже вообразить, кому вообще оно могло быть по плечу и под силу. Вряд ли и он представлял, постепенно втягиваясь из забавы в коллекционерство, из коллекционерства в собирательство, какую непомерную и ни с кем не разделенную миссию взваливает себе на плечи. Никакое представление о научном подвижничестве с этим весом несравнимо. Вглядитесь в его удивительное лицо, попробуйте выделить главенствующее его выражение. Вовсе ничего святого и постного. Безумная страсть, бешеный темперамент. Только они могли помочь ему довести подобный труд до конца, великий первый наш природоохранник. Как поучительно, что тема охраны природы начинается в России с языка. Даль — это слово. Пришвин и Баратынский — тоже, конечно, слова, но как бы более специальные, не всеобщие. Зато Мятлев — уже и не специальное слово, единичное. Скажем, слово «пар» — всеобщее, конденсация — почти уже выбилась из терминов в разговорную речь. А «опара», устарев, стало словом специальным. Круговорот слова в словаре. Сколько испарится, столько выпадет в осадок. Специалист может иметь перед своими глазами картину мира, совершенно отличную от той, что составлена общепризнанными словами, и ему эта картина будет казаться более истинной, более отражающей. И это, скорее всего, так и будет специалисту. Будет смешно, отчего слово «синхрофазотрон» более популярно, чем «циклотрон». Хотя даже Приблизительный смысл обоих слов не специалисту известен быть не может. Художник может иметь совершенно свою иерархию имен и произведений в корне, не совпадающие с общепринятой, считать ее обывательской и так далее. В конце концов, можно сказать, что истинного значения даже самых важных слов не знает никто, от обывателя до специалиста. Такие таинственные или меняющиеся, или неформулируемые понятия, даже данное слово обнимает или накрывает. Окончание...